Христос на землю сниде, да нас на небеса возведет. Стремимся ли мы к осуществлению цели пришествия на землю возлюбленного нашего Спасителя? Мудрствуем ли горнее? Стремимся ли к горнему царству? Будем отвечать на это чаще. Ценим ли мы учение и проповедь Спасителя, Его страдания, смерть? Не попираем ли мы всего Его домостроительства, прилепившись к земному вместо горнего? Ей, Господи!